Лаки, что ты этой стенке сказал? Падай в пропасть, тупая кирпичная куча. Ну, примерно, теперь уже смешно самому. Да неважно, оно без того бы сработало. Стоп, ты у нас уже знаешь латынь? Бог посмотрел на мальчика с насмешливым интересом. Гарри от неожиданности растерялся. Игитур тус цис ход саннон, санфитимини. Так знаешь или нет, признавайся. Порва немного, с удивлением выдавил из себя Гарри. Несца, куит ест, санфитимини. Я не знаю, что есть, санфитимини. Куамаде синости абиссумирент, стултус, ацервум латирибус. Несцитис, а откуда ты знаешь бездна? Глупый, кирпичная куча, ты не в курсе. Это, Лаки, Авабис, счастливо рассмеялся мальчик. Да, Лаки, от тебя, да уж, замечательно просто, от него, безусловно. Вопрос только, как, тело подстраивается постепенно, это естественно. Зрение, регенерация, устойчивость к ядам и холоду, но ведь это другое. Память, таланты, сознание, вопреки всем предосторожностям начинающееся слияние, некий ментальный обмен, просто пассивная передача своего дара. Да, он умеет передавать свои способности любому разумному существу, любому, кто может нормально воспринять, и даже, не очень нормально, почти без потерь, может сделать из смертного некое подобие Бога, было бы время, желание, необходимость, но вот так, совершенно этого не замечая, абсолютное многоязычие, полный мультилингвизм, совершенная ксеноглоссия, свойства богов и демонов. У смертных вроде бы только при передаче, или нет, начинается, надо бы разузнать, потому что если без вмешательства высших сил этого не бывает, то вполне может выдать, если так дальше пойдет, а пойдет ведь, это только начало, так что, было бы чему радоваться, ясно, хэш, да, почему все это недопустимо, на одну угрозу еще теперь больше, а ведь помимо этого очень даже хватает, ладно, решаем проблемы по мере их поступления. Только почему всегда ими заваливает. Но сейчас не об этом. Пока что звонок. В пабе все так же мрачно и темно. Человечка в цилиндре уже нет, и прекрасно. Едой пахнет в два раза вкусней, чем в начале. Дверь на выход. У-у-у. Не открывается. Этого только под конец не хватало. Но так же быть не должно. Выйти-то должно быть всем легче. Всем ли? Это бар. Это, судя по лестнице, еще и гостиница. Семьи с детьми. Уже две таких видел. И выход. Выход совсем в другой мир. Ясно. Вот против детей и страхуются. Как бы ни по возрасту была настроена эта гадость. Стоп. Он уже возраста учеников. Или нет еще. Им надо полных 11. Кошмар просто. Вот сейчас как все. Пусть будет не так. Просто дети. Не умеющие еще колдовать. Не способные послать целенаправленный импульс. Видимо, палочкой. Уже несколько человек с этими артефактами видел. Да и его собственная эту девчонку не удивила, и поэтому, он достал палочку и направил на дверь, «Юм тандем фиат, да выпусти же ты уже наконец, вот так работает волшебство, или интуиция, или логика, или, в себя верить, это действительно великая сила, у таких все всегда получается, вон даже такая пентаграмма сработала, о, да ладно, хэш, хорош уже льстить, не всегда, но вот именно сейчас повезло». Просто очень, и потрясающе вовремя, дверь на улицу распахнулась, за спиной остался мрачный обшарпанный бар, вырвался, что прорваться, что вырваться, все проблема, если не знать как, если один, первый раз, и очень не хочется себя выдать, будка-то где, а то сова вот-вот уже долетит, а потом просто двинет обратно, и опять все по новой, нехорошо, не для этого он хотел выиграть время, ну, вон и будка, занята. Как ни кстати, будку видишь, занято, твои действия, найдем другую, время, и какие гарантии, тоже может быть занято, попросить, скажем, что нам очень срочно, попросить, ты что, попрошайка, будешь о чем-то просить незнакомца на улице, он своим занят, ему на тебя наплевать, он пошлет тебя и очень правильно сделает, оскорбит, поглумится, презрительно скривится, как потом будешь чувствовать, и что после этого делать, бить его, убивать, вообще ни за что, сам же дал повод, ты эти рабские привычки забудь, и чем скорее, тем лучше, просить можно только близких и то в редких случаях, потому что будешь обязанным, потому что при любом промахе тебе это припомнит, потому что, неизвестно что потом сами попросят в ответ, и еще не по одному десятку всяческих потому, так что, чем реже, тем лучше. Привыкай действовать самостоятельно, думай дальше, быстро, быстро, как этого типа оттуда убрать, это же элементарно, Подкупить? Ну просто очень смешно. Напугать? Заколдовать? Обмануть? Поконкретней. Давай, тебе предстоит это сделать. Начинай. Все, ближе подходить нежелательно. Что застыл? Твой уж умирает. Ты забыл? Ну так действуй. Вперед. О, нет, нет, нет. Кажется, он переусердствовал. Нож, это сейчас совсем лишнее. Стоп, ты совсем, да, заберут в полицию или психушку. Точно тогда никому не поможешь. Подумай еще, Лаки, пожалуйста. Ты же знаешь, что делать. Я думать уже не могу. Значит, собрался, вдох-выдох и думаешь. К сожалению, часто так и приходится, совершенно в критических ситуациях. Редко когда точно по плану идет, как его заранее не продумывай. А тем более, когда план и вовсе не твой, да еще и идиотский, просто до феерического безобразия. А тебе потом бац, придумай что-нибудь, Лаки. И я знаю, тебе это тоже со мной очень нравится. Ну, раз нравится, и ты мой ученик, карты в руки. Панику немедленно прекратить, это точно не помогает. Мальчик хмурится, у него выбор маленький. Три заклинания, это все, что есть. Ну четыре, так четвертое, это просто отмена. И без палочки, потому что на улице. Но это не важно, он уже хорошо их умеет. Надо решать, что-то делать, ну хоть что-то. Сейчас, колор черный, белый, сиреневый, желтый. Молодой человек в будке разговаривает по телефону, держит одной рукой трубку, другую засунул в карман джинсов PP1, закатил немного глаза, чему-то смеется, и не видит, в какой цвет его не покрась, ни его, ни одежду. А вот люди, они ходят вокруг, и увидят что-то такое, может это, колор, и еще раз, колор. Одежда стоящего в телефонной будке мужчины окрашивается в вертикальные серо-белые полосы, колор. Колор. Лучше, наверное, в горизонтальные. Гарри видел по телевизору и так, униформа, тюремная роба. Будешь дожидаться, когда заберут. Ну-ну, бог смеется, да его же вообще не волнует. Лаки, что, очень хочется устроить скандал? Это дома, вроде уже договорились. Выскажешь мне все, что думаешь, а я, тебе, неизвестно, кому будет хуже. Давай, думай дальше, и действуй. Вперед, время тикает. Гарри кусает губы. Что у него остается? Уменьшить одежду, чтобы треснуло. Если раздеть, тогда этот тип точно не вылезет из своей будки. И будет хуже. Надо, чтобы внимание обратил. Посмотрел на себя, на одежду. Заметил, редуция, на ремень. Или лучше, энгаргия. Вот, посмотрел удивленно. Схватил рукой сползающие штаны. А теперь уже можно и на руку. Колор синий. Уу-у. Лафиса надобрительно удивленно покачал головой, наблюдая, как человек в будке с ужасом смотрит на свою темно-синюю руку. Проняло. Страшно, да, ну, это весьма впечатляет, я в курсе. Неприятный эффект, на всю жизнь запомнил, до сих пор часто снится. Ох ты ж как, сейчас прямо там грохнется. Какой слабонервный попался, надо ему выйти помочь, пока не занял всю площадь. Ты не видишь, он сейчас упадет, и мы больше уже не попадем в эту будку. Не вытащить, а еще соберется толпа, и начнут звонить в скорую. Да, да, шепчет мальчик, со всех ног подбегая. Мистер, вам нехорошо, ты видишь это? Бледный молодой человек протягивает совершенно синюю кисть. Я, а что я должен увидеть? Вам просто, надо на воздух. Давайте я помогу. Теперь я, отдыхай. У, какой же вздох облегчения. Ну понятное дело, устал. Не так оно уж и просто, придумывать. Ладно, ты пока здесь постой, облокотившись на будку, и, мы уже все убрали. Цвет руки, размер ремня, все вернули на место. Постой, подыши, оклемаешься. А вот телефон теперь наш. Честное слово, мы ненадолго. Дадли, позови маму, быстро. Да не важно, что она моет. Дело жизни и смерти, давай, да потом расскажу. Ужас просто, надо всех на войну, научились бы подчиняться. Тетя, внимательно слушайте. Для начала откройте окно. Открыто? Прекрасно. Все, отдал все распоряжения. И, ну что же, придется назад, в мир любителей сумрака, через черную дверь. Интересно, а почему снаружи они ее не защищают? Войдет ведь случайно любой, или нет? Он немного постоял, присматриваясь к лицам прохожих. Ну спроси, ты ведь тоже заметил? Да, люди. Они как-то странно взглядом скользят, как будто не видят ни эту дверь, ни этого бара. Думаю, я бы тоже его не заметил, если бы ты сразу сюда не пошел. Правда странно, да не то, чтобы очень. Что-то наподобие отвода глаз. Такая защита. А на тебя такое не действует. Даже не знаю. Я знал, куда идти наверняка. При таком раскладе обычный отвод не работает абсолютно. Может, поэтому. А может и нет. Ладно, за один день всех секретов не разгадаешь. Да нам они сейчас и ни к чему. Возвращаемся. Дверь открылась безо всяких сюрпризов. Внутри тоже все так же. Полумрак, голоса и еда. После свежего воздуха пахнет вообще сногсшибательно. Что? Проверим. Поедим, а мы успеем? Нет. Закажем, заберем из Совятни посылку и вернемся сюда. Но, Гарри нахмурился, мы же хотели сперва полечить Юса, что-то изменится за полчаса, зато мы будем сыты. Нет, Лаки, нет. Сначала Юса, мы будем есть, а он мучится, ты же только что, ты обещал. Да, действительно, чуть не забыл, было дело. Да ладно, шучу, он прошел во вторую дверь, ведущую во дворик со стенкой. И да, тест ты прошел. Какой тест? Да так, на жизненные приоритеты, ценности. У тебя они, Бог вынул палочку и потыкал в те же кирпичи, что до этого показавшая ему разгадку девчонка, правильные. Непонятно только, кто тебя такому учил. Ты о чем, Лаки? Я не понимаю. Вот именно об этом. Лафисон недовольно задумчиво осматривал стену, которая почему-то не пожелала открыться, что ты ничего почти не понимаешь, книг не читал, не смотрел даже фильмов, общался с уродами, а решения принимаешь верные. Вот почему, мальчик растерянно пожал плечами, Лаки иногда говорил совершенно непонятные вещи, и неясно, был доволен вообще или нет. Бог поморщился, а стенка-то почему снова заела, он ведь точно запомнил нужные кирпичи, вот отсюда, 3 вверх и 2 в сторону, это не то, что он вообще мог перепутать, не с его фотографической памятью. О, задвигалось. Почему только на второй раз? Опять ничего не понятно. Ну да ладно, разберется еще и с этим. Снова улица. До магазинчика недалеко. Но кафе со столиками снаружи уже существенно так раздражают, что они там все так аппетитно жуют. Ну, скажи, что? Гарри удивленно захлопал глазами. То, что ты говорил, там, еще в Литтл-Уингинге. Помнишь, мы еще на автобусе ехали, на месте Дадли. Он подчеркнуто покровительственно усмехнулся. «Лучшем месте в автобусе». «А, да», — улыбнулся мальчишка. «Лаки, не смотри на еду, так только хуже. Вот смешно теперь». Оба смеются. «Мелочь ведь, но такое как-то особенно запоминается. Есть в этом что-то трогательное, как во всем, связанном с этим мальчишкой. И потом это перейдет в очень-очень болезненное. Потому что, да вот потому, невеселый такой имеется опыт. Ладно». Пока у нас не этот вопрос, но ведь только пока, к сожалению, в магазин они вошли одновременно с прилетевшей совой. Замечательно, все, отвязали бутылку, аккуратно обмотанную каким-то гладким листом. Нет, вскрывать здесь не будем, слишком много глазастых пернатых, желающих полакомиться содержимым. А теперь цель, зверинец, вперед. А здесь что? Снова очередь, и этих так просто уже не убрать. Пока можно достать ужа, может увидит его глазки и обслужит вне очереди. Как он там вообще, пережил еще одно авиасовиное перемещение, ну, не хуже, не лучше, такой же полудохлый лежит, но хоть дышит. Петуния рот ему заклеила весьма аккуратно, и нос свободен, пускай так и будет, незачем ему здесь нюхать всяких котов, тоже любители поиграть со змеями, а вот с глаз повязку уже пора снять, да, не лучше, такие же красные. Ну, а что хотел за полдня, не так быстро проходит, если пройдет вообще, да ладно, не зря же они здесь бегают. Минутку, эта ведьма мальчишки чуть старше его, спросившему, сколько надо купить глизней 2, чтобы при помощи их яда избавиться от мурлока Млитри, в саду. Замечательно, да, он и названий таких не слышал ни разу, и ему в этом мире жить, вот и будет теперь, как Гарри в своем, но тот все же хоть слышал. Ну и гад же ты, Хэш, опять твоя зловредная магия в действии, стоит только что-то сказать, и повторить раз 15, смешно очень, цирк с этим цилиндром-кроликом просто, давай посмотрю, она подошла и приподняла голову Юса, чем воздействовали, придется сказать, если они действительно хотят качественную помощь, а вот как отнесутся, это же непредсказуемо, да один волшебник решил рассмотреть кое-что его глазами, и вот, волшебник, дама строго уставилась на него, больше похоже на какого-то злого духа, никто из твоих старших друзей темными ритуалами не балуется, Лаки выпучил глаза и, изображая оскорбленную невинность, отрицательно замотал головой, Темные ритуалы здесь явственно не приветствуются. Вряд ли кто-то из волшебников способен сделать такое. Разве что. И дальше последовала совсем нехорошая вещь. Ведьма прикрыла рукой рот, и глаза ее просто наполнились ужасом, а затем и вовсе забегали с выражением, которое прочитать было совершенно нетрудно. «Сдать тебя сразу или лучше не рисковать и посидеть в стороне? Замечательно просто. Лучше некуда. Ну что, приехали. 101. В обители зла. Бежать. И почему эта идиотская мысль всегда приходит в голову первой? Он же ни разу ею не воспользовался. Просто инстинкт. Инстинкт учуявшего опасность животного. Есть тело, есть и животное. Верно, хэш, верно. Как и то, что разумный способен инстинктам не поддаваться. Он никогда и не поддавался. По многим причинам. Потому что, позорно, перед другими и даже перед собой. Потому что лишит хоть какого-то шанса на победу. Потому что собьет, отодвинет все планы. Потому что рядом другие, о чьей безопасности он всегда думал по многим причинам. Или как сейчас, потому, что только подтвердит его виновность в чем-то совсем нехорошем, о чем сейчас так не кстати подумала эта ведьма. Но инстинкт сработал, активируя свои механизмы для выживания, выбросив в кровь вещества, ускоряющие работу всего организма. Сердце забилось почти в два раза быстрее, стало жарко, а мозг перешел в ускоренный режим работы и запустил еще одну способность Бога, срабатывающую в критических ситуациях, мультипоточность мышления. Возможность думать одновременно о совершенно разных вещах, о работе инстинктов, животных, разумных и о Хесише. О том, что слушать мальчишку и выбирать его приоритеты весьма быстро может привести к очень красивой, но глупой вещи, героической гибели за какие-то идеалы. Причем это даже нигде и никогда не будет воспето. О том, что полезть в разных странах за медицинской помощью, например, с огнестрельным ранением, ножевым отравлением запрещенными веществами, укусом охраняемого животного, облучением секретной установкой и всем таким прочим, это. И кого же винить потом в том, что последует? О том, что будь он сейчас в своем теле, просто придушил бы немного гадюку, чтобы занималась тем, с чем обратились, а не приставала с разными глупостями. О том, что же предпочтительнее сейчас, воспользоваться ее испугом и намекнуть, что лезть ей с инициативой не стоит, или наоборот, успокоить, притвориться оскорбленным, как это на него такое подумали. Знать бы еще, что же оно это такое. И еще о том, что местная голова совершенно для такого режима работы не предназначена, как и глаза или уши, и получить на несколько дней головную боль, если не что-то похуже, это очень плохой результат. А потому, от лишнего немедленно отключиться и думать только о главном. И быстро. Два варианта. Темные ритуалы или кто-то похуже. Можно подкинуть десяток еще и, вот именно, вляпаться еще глубже, ибо ничего он не знает. Разрешено, запрещено, возможно и невозможно, наказуемо и осуждаемо. Так что, просто возврат к менее опасному, а потом разберемся. И, уж если какая-то проверка все же возникнет, то пускай будут реальные места, ситуации, типы. Он не врет, он же, все как есть. Честно, откровенно, открыто. Да, вы правы, не способен тот пьянчуга-волшебник сделать такого, точно кого-то призвал, или помогал, я не знаю. Я боялся сперва заглянуть, только услышал. Змеиными глазами нормально этого не рассмотреть. Это у соседки одной нашей случилось, она сквип, но ее нет сейчас, она ногу сломала. Я подумал, может, она этому типу на время дом свой сдала, а теперь думаю, наверное, сам туда влез. У нас дом сгорел, вот приехали кое с чем разобраться. И я выпустил его погулять. Он кивнул на ужа. Он и побежал куда привык, у нее мышей много. Я пошел потом туда забирать, дверь открыта. Подошел и услышал. А еще что-то типа переунт, переунт, сгинь, сгинь. А потом этот тип вышел злющий, меня чуть дверью не снес. Захожу, там ужонок мой. Ну вот, показал расстроенными глазами на змея. Так вы можете что-нибудь сделать? Ну что, верит? Отлично. Возвратилась к своему первоначальному деловито-хмурому виду. Ну понятно. Ей самой не в радость критический вариант, уцепилась сразу за возможность о таком не заботиться. А какие у него есть волшебные способности? Никаких. Простой уж. Тогда вряд ли. Ведьма еще раз заглянула в краснющие глаза Юсфуса и громко зацокала языком. Досталось ему. Удивительно, что еще вообще дышит. Для такого мелкого зверя одержимость злым духом губительна. Хочешь, чтобы выживали, бери вон его. Вечность уже тут сидит, никто не покупает, И она указала на ярко-рыжего кота с кривыми ногами и приплюснутой мордой. «Это что такое вообще? Ну точно прибил бы. И еще лет 500 считал бы, что это самое лучшее, что он в своей жизни сделал. Просто потрясающе циничная наглая сволочь. Ну как, нравится мир?» Зло сощурившись, зашипел он на Гарри. «Не желаешь сам пообщаться?» Мальчик риторический вопрос воспринял буквально. «Мне не нужен кот», — твердо ответил он. «Я люблю своего ужа и хочу его вылечить. И я очень...» Он уже готов бы сказать «прошу», но осекся, вспомнив, что ему говорил по этому поводу Лаки. «Я готов очень хорошо заплатить. Мне ничего не жалко». На лице у доброй докторши несчастных зверушек смесь досады, сожаления и довольно-таки различимого интереса. Чуть ли не через прилавок перегнулась, чтобы еще раз получше его рассмотреть. На этот раз явно насчет вероятной платежеспособности. Понравилось? Да, конечно, не самые дешевые вещи, и костюм, и рубашка, и туфли, да еще и куплены только позавчера. Не то, конечно, чего бы он в действительности хотел, но выглядит он, безусловно, с иголочки. Не в пример большинству прознашатающейся по этой улице публики. Взгляд зоологини на секунду задержался на его руке с пейджером, который он после лечения в аптеке сразу надел. Не понимающий такой взгляд, но оценивающе удовлетворенный. «Погоди немного», — кивнула она ему и вернулась к покупателю глизней, зараза. Впрочем, расправилась она с ним быстро, впихнув, во-первых, самых неприглядных из всех имеющихся, а во-вторых, явно с избытком. Лафисон моментально подсчитал нужное количество на указанный мальчишкой участок сада. «Даже не знаю, чем здесь можно помочь», — она вновь водрузила очки. «Снять ему боль хотя бы и пискей. Так ведь он хладнокровный, резкая смена температуры может его и добить. Микстур для змей у меня нет, да и последствия таких ритуалов совсем не мой профиль. Только в лютный, у них хороший опыт лечения результатов действий незнакомых волшебников, проводящих темные ритуалы в доме отсутствующей соседки, избегающих неизвестно куда». Она выразительно посмотрела на Гарри. «И все змеи у них, так что хорошо разбираются, но там действительно могут взять очень дорого». «Сколько?» — холодно поинтересовался Лаки. То, что ветеринарка не поверила ему ни на грош, было не очень приятно. И, к сожалению, у него совсем не такой капитал, чтобы заявлять, что он готов заплатить сколько угодно, и потом оказаться в этом не с лучшей стороны, упомянутом лютном с неоплаченным долгом. И 10 галлеонов, и 20. Неплохую сову можно на эти деньги купить, или кота. Так что лучше подумай. Ну, если у них это такие хорошие деньги, я куплю вашего кота после того, как оттуда вернусь. И еще любых двух тварей, которые вам 100 лет как стали ненужными. По двойной цене. Он забрал с прилавка Юсфуса и развернулся. «Погоди, я тебя провожу. Тебя все равно самого там не примут». Хорошо, что сейчас она не видела его выражения лица, мрачно торжествующего и насмешливо презрительного. «Ну, конечно, конечно, заинтересована теперь в его возвращении, уже сразу и провожу, и чтобы приняли, и отведешь, и приведешь, и договоришься, я понял, и не позволишь, чтобы совсем уж до ноля обобрали. Ну, и кто лучше знает людей, хэш, Хилев, ты сказочник, рассчитай, сколько раз надо улыбнуться этой особе, чтобы получить в ответ что-то бесплатно, да и не надо нам совершенно, еще не хватало быть таким личностям хоть чем-то обязанным, и вообще никому. Даже тебе, Хесиш, НКГДА». Он подождал, пока ведьма закроет свой магазин. «Вернусь через полчаса», — написала она палочкой прямо на стекле входной двери. Замечательно, написать через сколько, но не указать, когда именно отошла. Какие умные люди. Впрочем, подобные надписи он видел и в Лондоне, и даже в Нью-Йорке. Даже не удивился тогда. А, ну да, он ведь был просто предвзят. Придирался и выделял только плохое. Замечательно. Как всегда, это с ним все не так, а с другими все просто прекрасно. Пишут всякие глупости, и молодцы. Вот и Гринготтс. А за ним поворот. Ведьма окидывает мальчика последним оценивающим взглядом. «Сними лучше часы. Вот даже как, унизительно просто. Да хорош, не такое уж страшное место, раз эта престарелая дамочка туда запросто шастает. Ну никак не тянет она на связную криминального мира. Надоело пугать, а не надо переодеться в тряпье, а то ведь еще и разденут», — усмехнулся презрительно. Она пожала плечами и засеменила вперед. «Детская одежда никому особо не интересна, даже очень хорошая. А вот необычный артефакт. Хочешь, чтобы змеей твоей занимались или расспрашивали, как работает? Я такие первый раз вижу, но я со своим любопытством к клиентам не лезу, а вот там люди более бесцеремонные. Хорошо, убедила, любопытных от работы отвлекать диковинками не будем, только это вовсе не значит, что он в этом гадюшнике кого-то боится. Он снял пейджер и зло защелкнул на запястье другие часы, золотые, и пускай будь что будет, плевать. Улица, по которой они шли, становилась все уже и все темней, окна в лавках тоже темные, пыльные. Сами лавки, да самые разные, начиная от вполне приятных на вид паба «Белая Виверна» и букмекерской конторы и заканчивая лавкой «Нобгин и Боунс» с сушеными головами. Они прошли магазин яды и отравы «Шейверетча» и еще один, теперь с ядовитыми свечами. Через две двери висела большая клетка, кишащая гигантскими черными пауками. Между лавками, порой, попадались темные проходы, в которых, да, мелькали довольно-таки неприятные личности. «Ну что, страшно?» Лаки подбадривающе усмехнулся притихшему Гарри. «Да знаешь, я без тебя бы сюда не пошел, это похвально. И что, даже для Юсфуса? Ну, я бы сделал как ты, я бы кого-нибудь попросил. Я не просил, я обещал заплатить. И это совершенно разные вещи. Так, вот, опять совершенно нормальные цирюльня и слесарная мастерская, а сразу за ними пришли». Спини серпент, ведьма оглянулась на него, на секунду задержала взгляд на его руке, но ничего по этому поводу не сказала. «Не особо афишируй, что тебе так дорог твой змей, сдерут втрое дороже, а ты ведь сам понимаешь, никаких ведь гарантий. И не бойся, если начнут грозить родителям рассказать или еще кому, не расскажут». В магазин вела небольшая деревянная дверь с большим черным молотком. За ведьма взяла его и несколько раз постучала. «Открывайте, коллеги, у меня срочный клиент». Дверь довольно быстро открылась. На пороге возник тощий молодой человек в светло-сером потертом костюме и черной мантии. «Что, опять кто-то добаловался? Заходи», — он улыбнулся Гарри со странной смесью приветливости и злорадства. «Что там у тебя? Кого надо спасать? Алипе, как всегда». Вытянул он шею в сторону ведьмы. «Нет, не как всегда. Его выведешь. Не видишь, мал еще, чтобы самому здесь ходить. Не вопрос. Плюс 2 галеона. Очумел, сколько его до цирюльни вести? А, ну ежели до цирюльни, я-то думал до Гринготца. К тебе ближе. Сам дойдет по косой. А где отец? В Средней Азии. Пришло время пополнить зверушек. А какие проблемы? Я давно уже сам практикую. Отец даже не смотрит. Знаю. Хотела заодно деньги отдать. За удава и полоза. Если еще привезет, приноси. И других неядовитых тоже. Кроме питона, того не купили еще. Уже еще пару возьму, вижу, что некоторым они нравятся. Ну, я пошла, у меня там уже, наверное, очередь. В помещении было, ну, конечно, темно. Удивился уже бы, если было иначе. И здесь точно змеиное царство. В склянках, банках, аквариумах. Самых разных размеров, расцветок. А еще, пауки. О, да полно еще всяких членистоногих и гадов. И опять же, таких, которых он в жизни не видел, ни в одном из 9 миров древа, и даже за их пределами. Замечательно просто, даже название не знать. У меня змея пострадала от вселения злого духа, ну это ж надо, как приходится о себе. Он пытался при помощи нее что-то рассматривать, и бог протянул парню Юсфуса. Воно как, юноша нацепил такие же черные очки, что были у ведьмы. Ничего себе дух, целый демон какой-то, да пошел ты, и этот туда же. «Демон, демон, а ты, черный маг, вот что улыбаешься, инквизиция 400 лет по тебе плачет, обезболивание, галеон, снять отечность, 4, укрепляющий раствор, 2, умиротворяющий бальзам, 3, змеиное зелье, 1, итого, 13, интересно считает, плевать, некогда торговаться, и выяснять, чему этот тип гнусно так улыбается, тоже, лечи». «Сперва деньги». Лафисан выложил на прилавок 15 золотых и усмехнулся. «За проход до Гринготца?» «Нет, за скорость и за отсутствие лишних вопросов. А ты деловой». «Ладно, сделаем быстро». Парень засунул руку в круглый аквариум с мутной жидкостью, выловил оттуда змею и небрежно кинул в другой, большой и квадратный, в котором уже валандалось несколько штук сонных змей. «Без вопросов?» «Ну ладно, а то уже хотел спросить, что за демонов вызывали и чем». Он взял Юсфуса, сдернул у него со рта полоску скотча, раздраженно вытер палец о брюки и сунул змееныша в освободившуюся емкость. Интересно же, уже давно никто этим почти не занимается. А что бы удалось, и вот так. Он ткнул палочкой в жидкость, отчего она слегка забурлила. «Я даже знаю тех, кто неплохо бы заплатил, если поделиться познаниями. Я понятия не имею, Бог пересказал версию, рассказанную до этого зверомагичке. Он там не задохнется совсем, да они по полчаса могут в воде валяться на дне. Сейчас согреется немножко, и сразу начнем. Жаль, что ничего интересного не подсмотрел. Нифига эти демоны не вызываются. Видно, давно всех уже. Ну да, в курсе. Пока Хесиша дозвался, сколько перекрутил всех этих имен. Может, этот тип дух предка своего вызывал? Хороший тогда у него был предок. А сам пьет, говоришь, вот так магии вырождаются. Или с маглами женится, или... Ладно, согрелся уже. Эпискей. Все-таки Эпискей, которым ему руку лечили бесплатно. А здесь, значится, Загалион. А, ну да, у нас же здесь теплая баня, которая, видимо, не менялась ни разу. Он хоть магией ее обеззараживает, вот никак не похоже. Первым делом змея надо будет хорошенько помыть. Не хватало еще каких-нибудь паразитов. Парень, держа палочку в одной руке, второй вытащил Юсфуса из раствора и, повернувшись к Гарри спиной, что-то шепнул, а потом еще раз. Вот только на его беду, ко второму Лаки уже отлично прислушался. «Колорум», вот что прозвучало из уст темного ветеринара. А «Колорум». И насчет действия этого заклинания сомнений просто быть не могло. Их колор, вот как оно должно звучать полностью. Все готово, маг довольно возложил змееныша на прилавок. Глаза того стали, естественно, светло-коричневого цвета, очень близкого к родному, разве что немного темней. Не услышал бы этот колорум, и не заметил. Отечности нет, остались только микстуры. Это что, это он его пытается так нагреть, обмануть? Да ты уже не жилец, колдунишка. Это, да слов просто нет. Ну давай, вылезай уже из-под прилавка. У него все же не просто так с собой нож. И он уж точно потом сможет сам добраться до этой цирюльни. А кому хуже, что они один на один в злачном месте, мы еще поглядим. Избранный, приготовься. К чему, Лаки? Гарри не без тревоги посмотрел вставшие из синя ледяными глаза. К тому, чтобы не устраивать здесь мне истерик. Потому что я его сейчас немного убью. Примечание к части. Спини серпент, буквальный перевод, колючий змей, магазин, расположенный в лютном переулке. В магазин имеют доступ только проверенные клиенты. Эпискей, медицинское заклинание, заживляющие незначительные травмы. Его также можно использовать для снятия боли. Может создать резкие изменения температуры в частях тела исцеляющегося. Укрепляющий раствор, сложный в приготовлении напиток, способствующий исцелению незначительных ранений, как физических, так и полученных под воздействием проклятий. Умиротворяющий бальзам, зелье, достаточно сложное по составу. Позволяет успокоить нервы и умерить все тревоги. Опасность данного бальзама состоит в том, что если была допущена ошибка в приготовлении, выпивший его может погрузиться в глубочайший или, что еще хуже, в летаргический сон. Колорум – заклинание, изменяющее цвет объекта. 23 и краткое день, 4 июля. Любителей спойлеров и просто желающих пообщаться, как всегда, ждем в Дискорде. https://discord.gg9vq-3sn. Фанфики по храму, которые написали соавторы и читатели. https://fitsboeknetriadfits3133545. https://fitsboeknetriadfits3669445. https://fitsboeknetriadfits10464323. https://fitsboeknetriadfits6153090102. Кривые зеркала, отражается в окнах закат, тает розовый свет прощально, где в толпе твой единственный взгляд, отражает обман зеркальный, королевство кривых зеркал, миллион отражений чужих, я нашел тебя среди них, шел к тебе я под звоны стекла, по осколкам бродил по свету, забывая, что бить зеркала, скверной было всегда приметой, Пежагун, нет, он никогда не убивал кого-то, кто не нес непосредственной угрозы, не был с оружием в руках и не готовился нанести удар ему или его близким. Один раз, всего один, когда уж просто взбесил своими угрозами, издевательскими доводами и насмешками. Старк, но тот был открыто опасным врагом и нарывался, и то не вышло, как оказалось, и к лучшему. Еще хотел казнить 4 предателей и 1 наглеца, того, как теперь видится, зря. Как раз-то этот вставший с коленной был из всех там самым достойным. Но этот, уж точно совсем не тот случай. Всего лишь жулик, да, всего лишь хотел поживиться, или, К нам просто вернулись индейки и курочки, чего уж других судить, когда у самого рыльца. Так, нет, не так, целитель, который использует обман вместо лечения, жить недостоин. Неважно, в каком из миров, неважно, по отношению к кому, вот неважно, за это надо наказывать, казнить, и кому, как не Богу. Вот он как раз тот, кто сейчас это сделает. Одним броском убить не так трудно, в глаз, в горло, в сердце, легко, но, не упражнялся, в этом теле, ни разу, плевать, все равно попадет, должен. Он быстро нагнулся и достал из ножен на голени нож, живой-живой, не болит, хорошо, где-где, воняет-воняет, Юси, обрадовался Гарри, ожил, ну надо же, а тип все же сделал хоть что-то, а он его чуть не, хорошо, что хоть Юс задержал, а то сгоряча бы действительно. Ты чего тут шепчешь? Парень как раз выпрямился и уставился на руку мальчишки, державшую нож. О, как не вовремя-то, передумал не вовремя, вот что, чуть бы раньше, или, тогда уж, позже. Хорошо, что не кинул, вот теперь и не факт, ты это чего? Ветеринар скривился с недоуменным недовольством и отступил на шаг назад, нацеливая на него палочку. Да так, достал карандаши поточить. Ну, идиотская ситуация. Даже ничего не придумать. Вот что этот тип своей палочкой может с ним сделать. Не воин, целитель. Можно надеяться. На что? Что не знает того же Редуция, что подсказала ему какая-то несчастная недоведьма. Вот кинет ему на туфли, и он попробует снять финиты. Чужое заклятие, что он еще ни разу не пробовал. Отлично просто. А сколько всего этот тип может уметь еще, имеющий дело с опасными тварями, с быстрыми и опасными тварями? Пускай, он просто будет быстрее, пусть только попробует что-то начать бормотать, если начнет вообще, а то ведь может и просто. Да ладно, простейший колорум не сумел сделать молча, а ведь хотел это скрыть. Возможно, что без вербалики ничего не умеет, вот именно, что возможно. Да так, решил немного подстраховаться, потому что тот, кто сперва обсчитывает, потом вместо лечения обманывает, может в конце концов и ограбить попробовать. Или нет, ну давай, лучше оправдываться начни, чем воевать-то, ты же жулик всего лишь, мальчишка, ни грабитель и ни убийца, скажи, что нелогично сперва лечить, потом грабить, хотел бы, начал с последнего, так, но зоолог скривился еще сильнее и ухмыльнулся, и ты хотел помешать ограблению этим, ножичком, ухмылка парня стала еще противнее, да ты еще и маглорожденный, тьфу ж ты, реально придурки, не понимающие, что вообще дает магия. Ну, смотри, где сейчас будет твой ножик, экспил ли. Но договорить не успел, нож тут же был послан в смертоносный полет. Не в такой уж и смертоносный на самом деле, Лаки всего лишь планировал засадить его зловредному колдуну в руку, лишить оружия, отвлечь болью, выиграть время. Противо, взвизгнул маг, панически быстро вычертив в воздухе какую-то загогулину. Нож стукнулся о мгновенно возникший бледно-серебристый щит, издав звон брошенного на мраморный пол кубка. Нехорошо, чокнутый грязнокровка. Нет, вас точно нельзя вообще пускать в магазины. Ступи, ты где, мимикрия? И быстро откатиться в сторону. Здесь темно, пусть поищет. И выйдет уже из-за прилавка, чтобы можно было воздействовать хотя бы на обувь. Ну ты посмотри, он еще и мантия-невидимка. Не поможет, наивненький. Гоминум ревелия, обнаружение, раскрытие человека. Воспримет ли заклятие его как? Лафисон почувствовал, будто что-то пролетело над головой. На миг его накрыла тень. Ну вот, по телу, значит, ищет, зараза. Попались, да, ветеринар наставил на него палочку. Сту. Да ладно, ладно, не надо стрелять, финита. Он снял с себя маскировку и медленно поднял руки. Маг поморщился, немного раздумывая. Опусти. Да как скажешь, я вообще мирный, безопасный, послушный. Петрификус тоталус. Руки рванулись к бокам, прижимаясь к телу. Ноги рывком соединились вместе. Тело вытянулось и застыло. Хорошо, что он сидит на полу. Упало бы точно. И что хуже всего, накрепко свело челюсти. Не поговоришь. Ненавистное состояние полной беспомощности. Просто полнейший, тотального непреодолимого бессилия. Фух, выдохнул парень, вытирая рукавом сюртука пот со лба. Как ни странно, вид у него был не торжествующий злорадный, как следовало ожидать, а какой-то разочарованно-тревожно усталый. Ну да, не воин действительно, слишком быстро иссяк. Сейчас я с тобой разберусь, сначала питомцы. И в самом деле занялся своим царством. Достал какой-то корень, натер, кинул щепотку в аквариум, где до этого согревал Юсфуса. Выловил из террариума одну из змей. Ту же самую, в темноте не поймешь. Сунул в воду. Подошел к самому большому стеклянному ящику, поднял с пола коробку, что-то насыпал. Что-то, ну да, копошащееся. Успокаивается, отвлекается, да, похоже на то. Ну, тем лучше. Не хочет его сразу со злости убить, не станет вообще. Точно, а может хочет просто спокойненько поиздеваться, продать кому-то, скормить, вон у него сидит удавчик хороший, побольше того констриктора будет, хотел бы поговорить, так рот бы не зажимал, а так, вот чего ждать хорошего, о, даже за Юсфуса взялся, налил что-то белое, молоко, чего-то накапал, и сунул под нос, и все бормочет, бормочет, что там, надо получше прислушаться, пей, маленький, бедный, ты не виноват, что хозяин дерьмо. Ну, спасибо, не отдам, лучше Алипия продаст кому-то приличному. А с неприличным что делать надумал? Давай уже, успокоился, возвращайся, а то все тело свело. Что тянуть-то, Лаки? Может, не будешь его убивать? Видишь, он Юсфуса лечит, и боль ему снял, а ты хотел. Нет, сейчас доведет до истерики. Это же, ты серьезно? Ты думаешь, сейчас этот вопрос актуален? Убивать ли его? Сейчас задача другая. Чтобы он не убил ненароком тебя. Кстати, какие будут идеи? Придумай что-нибудь. Давай. Весьма забавная ситуация. Чужой план. Да, не очень удачный. А ты исправляй. Лаки, он же боится. И злится. Думает, ты его убить хочешь. Он же не знает, что ты передумал. Ты же передумал. Мальчик заглянул Лаки в глаза с одобрением и надеждой. Передумал, передумал. Вот только не вовремя явно. Чуть раньше были. Тогда уж чуть позже. Пока что. И что? Так надо сказать, а еще попросить прощения и пощады. Глаза бога посинели и сузились, а губы искривились в презрительной ухмылке. Это твой план? Гарри замялся. Ну, вообще-то, разве не стоит извиниться, если ты хотел убить кого-то за ерунду? За ерунду, он лечил Юса. Ты же видишь, он и сейчас его лечит, даже после всего. Ну, он обманул, чтобы получить побольше денег, но разве мы? Мы украли во много раз больше. Ты же сам говорил, что оно так, довольно. Мальчишка, повторяющий его собственные мысли с видом, что он этого не понимает, просто взбесил. Довольно. Понял уже. Вот только мы не в том положении, чтобы с этим сейчас. Не понимаешь, как будет выглядеть. Жалкими оправданиями, ничтожным лебезением, попыткой выслужить пощаду. Начать с того, что никто не верит в таких ситуациях. Даже самые близкие. О, я один раз попробовал оправдаться, и больше точно не сделаю этого никогда. Да и вообще, у нас рот закрыт, не заметил, ищи что-то другое. Вперед, Гарри попытался присмотреться, что же делает ветеринар. Видно было не очень, слишком темно. Что-то перекладывал вроде. Да, из большого ящика перекладывал в маленькие. Если к нам подойдет, можно будет на обувь редуция изжимать, пока нас не отпустит. Такой ты внимательный. Ты видел, что у него на ногах. Понятно. А я тебе скажу, тапочки. Хотя можно попытаться хотя бы ими прижать. Но если снимет финиты, твое заклятие, а так можно, тогда сними лучше это его. Ну, которое тело сковало. Пробовал, не выходит. Только это не значит, что этого сделать нельзя. Что будет, если у него это получится? Разозлиться сильней. Так же, как если на нем порвать всю одежду. Лаки, у него змей. Попробуем натравить, вот это уже достойная мысль, в правильном направлении, но из свободных змей один только Юс, остальные все заперты, так убери стекла, просиял Гарри, точно, и всех змей на него, уже ничего, что убьют. Лафисон посмотрел на него с показным удивлением и насмешкой, нет, нет, не убьют, просто опутают, там, питон огромный, может связать не хуже, чем он нас сейчас. Лаки, давай, а потом... Потом с ним поговорим, и объясним все. Да, ну давай, Лаки. Бог усмехнулся, нерадостно покачал головой. Пробовал. Темно, далеко, и полностью скованы руки. Слишком сложное заклинание, чтобы без жеста совсем. Не получится. Все, можешь больше не напрягаться. Ничего больше нет. Сидим, ждем. Будет шанс, я воспользуюсь. А не будет. Пощады я точно не буду просить. НКГДА. И ты тоже не будешь. Раз ты со мной. Пора забывать уже свое рабское воспитание. Я и не собирался. Возмутился Гарри. Я бы тоже не стал. Меня не только впятером били, между прочим, и придумывали всякое. Ты даже не знаешь. Ему стало очень обидно. И связывали тоже. И я никого не просил. Ты, «Ты все время обо мне так думаешь», — Лаки поморщился, прикрывая глаза. «Все, все, прекрати, не время и не место ругаться, все скажешь мне дома, если еще туда попадем, а если нет, то...» Он вздохнул. «Ладно, тогда извини, я действительно видел, ты в таких ситуациях держался достойно, насколько возможно вообще, так что, зря я это сказал, иногда, говорю совершенно не то, думаю тоже, и, ну да, приводит к совсем не тем результатам, вот как сейчас, но я с этим еще разберусь, и ты», он тыкнул в мальчика пальцем, стараясь улыбнуться повеселей, «мне с этим поможешь, конечно, если сперва разберемся вот с этим», и он скосил глаза в сторону звериного колдомедика. «Да что так надолго застрял, еще мыть начни свой зверинец, а то уже все переделал, стоит возле прилавка и думает, идти разбираться или придумать себе дело еще». Ну вот, наконец-то, парень прыжком сел на стойку, перенес ноги, повернувшись к нему. «Ну да, неплохая позиция, смотреть сверху вниз, и судить, и что с тобой делать, ты рот освободи, подскажу, а то сидит и решает, дежавю просто, и сколько же раз дежавю, не, ну я знал, что маглорожденные наглые и вести себя не умеют, и учиться даже не думают, но такой взорвавшийся грязнокровка, это вообще, предупредить ограбление думал, ты всех по себе не суди, папаша небось, уж не знаю, чем там занимается, что так тебя приодел, и таким дерьмом вырастил, ограбить, да, а что эта идея, несостоявшегося убийцу и ограбить не грех, впредь будет наукой. Он спрыгнул с прилавка и подошел, с лица его не сходило выражение недовольной брезгливости, хорошие часики, золотые, отстегнул, люмос, на конце палочки засиял огонек, он поднес часы поближе к глазам, с интересом рассматривая, магловские, ну и ладно, если на печать не смотреть, сойдут за приличные, нормально дадут, а тут у нас что, с трудом всунул руку в карман, галлеоны, отлично, компенсируют мне затраты на умиротворялку, которую после тебя надо будет год пить, а здесь, ну, здесь магловские, в Гринготтсе поменяем, попрошу кого-нибудь, чтобы никто не увидел, что я связан с этим драконьим дерьмом, или отцу дам, пусть у маглов змеек накупит, они там в Азии за ними охотятся вообще за гроши, а это что, о, все же палочка, и какая же у тебя, снова люмос, вот это шедевр, молодой маг расхохотался, и ты еще говоришь, что я, жулик, ты за сколько вот это купил, это ж какой криминальный талант иметь надо, чтобы втюхать такое, даже маглорожденному, ты че, совсем идиот, при таких деньжищах зажал на нормальную палочку, 7 галлеонов всего, у тебя же здесь пара сотен, или ты умудрился достать даже Гаррика, что и он тебя выпер, уже и не удивлюсь, ахаха, ну хоть Риту зови, у нас скоро здесь будет новая знаменитость, хотя вряд ли, прибьют тебя как-нибудь и очень правильно сделают, и по делам, так, а это что за, дошел он до пейджера, ух ты ж, Моргана дери, какие занятные часики, и что делают, да дай рот-то открыть, и я тебе сразу на все вопросы, и даже больше, ну как тебе показать, хоть как-то глазами, что, хочется говорить, он поднял палочку вверх и на минуту задумался, нет, я тебя не освобожу, ты мне очень не нравишься, ты хоть и хватаешься за ножи и палочка у тебя никакая, но где-то же дизель-люминационки надергался, а не такое простое заклятие, чтобы какой-то дошкольник, ладно, сиди пока тут, он развернулся и ушел снова за свою стойку, потянулся к еле видимой в темноте полке и снял какую-то книгу, сиди пока, ну прекрасно, как будто можно в таком состоянии куда-то уйти, тело так затекло, что и снимет заклятие, сразу не зашевелишься, но хоть возможность разговаривать, может, сейчас наколдует, если... Конечно, за этим пошел, чем вообще он там занят, немного сильнее прислушаться, инкарцера, финита, инкарцера, инкарцера, финити инкантатим, решил на змейках сперва, и, это что же, в тюрьму, о, нет, нет, нет, это какое-то заклинание вообще не особо, парень, это плохая идея, может, все же сперва все-таки поговорим, ну, уже возвращается, и сразу палочкой в лицо, вот же гадкое ощущение, когда целится, а ты ничего не в состоянии сделать, абсолютно, хотя тоже не ново, финита, о, ну паралич-то хоть снял, можно вздохнуть, инкарцера, а вот уже и нельзя, появившиеся из пустоты веревки впились в тело, накрепко его связывая, ну и что за часы, как работают, ай, да врут они, на полчаса отстают, или в этом есть смысл, руки мне развяжи, покажу, что, боишься, ты ведь у меня все отобрал, развязать, да, Конечно, а потом еще нож вернуть и твою палочку, и тогда точно покажешь. Обойдешься, шустрый не в меру. Как ты вообще дезиллюминацию невербальную делаешь? Да еще, вроде, без палочки. Или с такой, покрутил в руке насмешливо его инструмент, колорумом. Такое заклинание знаешь? Или как покрасил моему змею глазки, так сразу забыл. Вместо того, чтобы вылечить, ты меня еще упрекать вздумал. Думаешь, буду перед тобою оправдываться? Как бы не так, во-первых, малявка, во-вторых, грязнокровка тупой, а в-третьих, психопат конченый, готовый за 6 галлеонов человека убить. И зачем я тебе вообще рот позволил открыть? Сейчас я это исправлю. Силен, стой, ты же хотел узнать про часы. А что за толк тебя спрашивать, если ты враль, каких мало? Нельзя нормальную дезиллюминацию колорумом создать. Ну замечательно просто. Причем, как всегда, если лжешь, верит, а стоит правду сказать. Ну да, мастерство оценили. Вам такого не сделать, наверняка. А ведь мальчишка-то делает, меньше месяца с ним. Ну, недолго поддерживать может. И если двигается при этом не быстро, но уж точно не будет кричать, что невозможно вообще. Ну не совсем. Просто, на выбросах у меня получилось. Несколько раз, и я запомнил, назвал колор, думал, так же работает. На выбросах, да, на выбросах получиться всякое может. Несколько раз, повезло, это ж как надо хотеть спрятаться, чтобы такое на выбросах. Рассмеялся злорадно, видно с детства всем гадить привык, а потом удирать. Ну ты прямо мою книгу жизни читаешь, ну, не гад в самом деле, с Тором еще обсуди. Вот пожил бы с маглами, которые твоих умерших родителей ненавидят за волшебство, научился бы и не такому. Это правда. Я тебе под любыми ритуалами подтвержу. Можешь проверить. На лице парня сомнение, недоверие, сочувствие. Нет, тут же пропало вообще. Сразу вновь недоверие и брезгливость. Приодели-то они тебя при всем том ничего. Впрочем, я понимаю, что это не важно. Может и так, может и не виноват ты. Да только уже дрянью вырос. Не могла рождены, так могла воспитаны. Еще неизвестно, что хуже. На тебя посмотреть. Так, вот тебя лучше сразу убить, а то вырастет кто-то похлеще кое-кого, который, если смотреть на таких, как ты, не так уж не прав. И мой брат, значит, тоже, не так уж зря к ним ушел. Я тебя подержал бы до возвращения отца, чтобы он полюбовался, вот только мне никакой в этом пользы. Если он простит его, то и магазин, сразу не мой. Впрочем, я знаю, что отец скажет, везде есть уроды. Только зачем нам чужие уроды, когда хватает своих? Или ты думаешь, что к нам не ходят придурки, которые могут ограбить, или начать качать права, если зверушка подохла, когда ее уже невозможно спасти, после всех их ритуалов дурацких, сами же, а потом целитель зверей виноват. Вот ты что с ним делал? Кивнул на ужа. Конечно, незнакомец, без спросу залезший к соседке. У меня тут у каждого третьего та же история. Вы их заклятием умножения друг у друга копируете, а теперь еще и выросшие у маглов двинулись в темную магию, когда они и в простой еле смыслят. С одной стороны, клиенты, конечно, нужны, но с другой, это разве клиенты? Уу, как тебя понесло-то? Видать, хорошо перенервничал, от одного-то ножа, или вообще по природе такой, не в меру хаймэм, разговорчивый и возбудимый. Ежели не мешать, может, что-то расскажет полезного, интересного, чего просто так не услышишь. Только рискованно. Вот накрутит сейчас сам себя до нужной степени и, глядишь, точно прибьет. Уже не раз эта идея звучала. Это же стоит только себя убедить, доказать, что другой негодяй и жить недостоин. И, ну да, можно в горло ножом, в глаз и в сердце. Ведь так ничего совершенно не напоминает. О-о-о. Как оно все примерзко устроено. Хэш, ты сволочь. Ну вот зачем, научил думать о том, о чем думать совершенно не нужно. Все, все, понял. Хорош уже, да, может, хватит уже этих кривых безобразных зеркал. Сейчас речь о другом. Остановить типу этот поток самовзвинчивания, а то ведь точно закончится плохо. Так тебе показать, как работает. Рассказать, это, магловский передатчик. Ложь, вообще-то приемник. Но раз не знает, пойдет. Пока у меня на руке, передает, что все со мною в порядке. Если в кармане, чтобы были готовы помочь. Ну, а ежели у кого-то другого, то, считай, уже выехали. Он блистательно невинно улыбнулся моментально напрягшемуся магу. И, кто же выехал? Маглы, что ли? Так они сюда не пройдут. Ну, почему же? Лафисон улыбнулся еще обаятельней. У нас есть знакомые. «Ты увидишь, ведь врешь же опять», — пробурчал недоверчиво. Впрочем, парень на секунду задумался. «А забирай, они мне не нужны, магловская безделушка, да к тому же и не золотая. Пусть сигналит, что с тобой все хорошо», и он защелкнул пейджер у него на запястье. Поздно, сигнал уже был получен. «Помощь в пути, так что, предлагаю разойтись цивилизованно. Верни мне мое, себе можешь оставить то, что считаешь своим, и распрощаемся, а недоразумение это просто забудем». «Забудем, забудем», — повторил хмуро задумчиво маг, постучав указательным пальцем по нижней губе. Потом вдруг неожиданно просиял. «Точно, вот ты сейчас и забудешь», — он снова наставил на него свою палочку. «Все, что связано, ведешь, живо», — Трикстер скомандовал Гарри, моментально самоустраняясь от управления телом. «С этим ужом, поход калипи, поход сюда». «Наше знакомство, обливеет, конфунда, ступифай, о-о-о, как ударило-то по голове, один раз, второй, все, темнота, невозможно удержаться в сознании, так, так, так, над головой потолок, слишком светлый, красивый, нежно-кремовый, здравствуй, камера, я пока ненадолго, а голова-то, кошмар, это ж надо так треснуть, чтобы даже здесь отдавалось, выпить что ли воды, или, что тут налито, сок какой-то, вино?» Да неважно, сойдет, и обратно, к замечательным таким приключениям, к кривым зеркалам, в удивительный волшебный Мидгард, полетели. Примечание к части, экспеллиармус заставляет предмет, который держит в руках противник, отлететь вверх или в сторону, противо, создает щит, невидимый или серебристый, между нападающим и защищающимся, ступифай, оглушает противника или движущиеся предметы, гоминум ревелия, чары, позволяющие обнаружить присутствие другого человека в помещении. Петрификус тоталус, проклятие полной парализации тела, обездвиживает жертву. Инкарцера, заклятие пут, из палочки появляются веревки, которые накрепко опутывают жертву. Заклинание образовано от лат, инцарцерим, что означает в тюрьму. Силенция, заклятие немоты, чары, заставляющие живое существо замолчать. Дезиллюминационное заклинание – придает волшебнику свойство хамелеона сливаться с окружающей обстановкой. Обливеет, заклинание изменения памяти. Побочный эффект, немного обалдевший вид и невозможность ориентирования в ситуации, пространстве или времени. Впрочем, в большинстве случаев это скоро проходит. Конфундус, произносится конфунда, чары, применяющиеся как для причинения беспорядка в мыслях человека, так и для нарушения работы различных магических предметов. 23 и краткое день, 4 июля. Любителей спойлеров и просто желающих пообщаться, как всегда, ждем в Дискорде. https://discord.gg9vq-3sn. 103. А вы кто? Ну же, выход, полет, темнота, тишина, вязкая мгла, не пробиться. Ладно, пока что назад. Не готово, видимо, еще принять тело. После трех магических ударов. Трех ли? Это вылетел он после трех. А что этот со страху и злости наделал, так вообще неизвестно. Замечательно просто. Вот чего ожидать, не убьет ведь? Ну, вроде не должен. Раз уж память стирал, или блокировал, архивировал, обливеет, значит, забвение. На английском причем, не латынь, ни о чем вообще, про механизм действия ни намека. Ну, будем надеяться, просто блок. А еще будем надеяться, что зоолог этим владеет, и не наделал там. У-у-у, ладно, лучше и не представлять, например, что вернется, а мальчишка ему, а ты кто? Нет, не так, мальчик вежливый, а вы кто, сэр? И по новой все, очень будет забавно, ладно, это еще не самое худшее, разберемся, а вот что этот тип с ним сделает дальше, вопрос, и такой вопрос, весьма нехороший, потому что реально ведь может стать так, что в этой камере лучше, может, да может вполне, это не самое ужасное место, даже в наручниках, даже если один, здесь мать позаботилась, вот что здесь, а там, никого, это пустое, гадать, и накручивать себя, тоже, так же, как и обнадеживать, впрочем, разберется на месте, попробовать надо еще, нет, пока не пускает, пока, стоп, спокойно, без паники, просто надо чуть-чуть подождать, да, чуть-чуть, совершенно неизвестно ведь, сколько, знал бы, и что сделал бы, Кхэшуп слетал, а, ну да, с новостями, и сказал бы примерно такое. Я там надумал одного типа казнить, а потом передумал, а потом, вот сижу теперь, думаю, что он будет делать со мной. Замечательно просто, есть что обсудить и чем поделиться. А ты что-нибудь как бог сделал? Ну, вот хотел сделать, казнить обманщика-врача, который вместо лечения, оказалось, что не вместо, а вместе. Это что же такое вообще? Как можно вместе с чем-то хорошим делать? Слов нет. Ну, можно, видимо, что теперь скажешь. Замечательный опыт, очень наглядный. Типа того, что мир не делится на черное и белое, а вообще может быть за пределами твоего спектра. Выходить за все нормы и представления о правильном и неправильном, допустимом и недопустимом. Не следовать никакой логике, не укладываться ни в какие рамки, не иметь никакого порядка, быть нагромождением несовместимых конструкций, порождением хаоса. И вот в этом запредельном бардаке надо как-то действовать и что-то решать. И что самое интересное, как ты не поступишь, будешь ты действовать или бездействовать, будешь ли думать о себе или же о других, ты заведомо будешь неправ. И тебя обязательно будут судить, отец, мать, брат, друзья его, пассия, хэши контора его, мальчишка, которому ты помогаешь, его родные, мстители, Танос, Нью-Йорк, Штутгарт, Асгард, Мидгард, Йотунхейм, еще с десяток миров, судьба, карма, вселенная, параллельные магические миры, а теперь еще какой-то паршивый волшебный ветеринар. Ну, кто еще? Ну давайте, а то какая-то слишком короткая очередь, не впечатляет. И что ты не делаешь, как ты не стараешься, вместо одной проблемы возникают. Нет, не две, не три, не четыре, а десять. И все это множится и растет даже не в степени, а, что там покруче, именно, по экспоненте. А ты как та лягушка из сказки, что все бьет и бьет лапами в горшке с молоком, и все надеешься, что когда-то собьешь его в масло и выпрыгнешь. Но ты не лягушка, ты просто муха в паутине судьбы, где сколько ни бейся, но только все больше и хуже там липнешь. Как можно жить, постоянно выбирая из нескольких зол, каждая из которых ведет только к ухудшению ситуации? Как можно что-то решать, если все перемешано, и логика говорит об одном, чувство, другое, желание, третье, представление о правильном и неправильном, совершенно иное вообще, и при этом идти к своим целям, которые со всем этим по многим пунктам абсолютно не совпадают? Такой умный, Хесиш, такой мудрый, хотел это распутать, да ты только добавил, и теперь, о, теперь вообще все прекрасно. Старое мировоззрение ошибочно, новое, непрерывный непредсказуемый эксперимент. Да, вот, уже попытался учесть все интересы, совместить несовместимое, примеряя непримиримое и учитывая противоположное. Чтобы и овцы сыты, и волки целы, и пастух на принцессе женился, и все они жили долго и счастливо, пока не помрут в один день. И теперь в голове дом за городом, на который пришлось начинать с воровства, за которое, ну понятно, и дурацкий пейджер избалованного свиненка, деньги на который, ну так, между прочим, уже вообще отобрали, как и на любимейший рыбный базар. И что дальше? Снова по кассам ночных магазинов, затягивая очередную петлю. Вот с какой стороны вообще это распутывать? Это даже не Гордиев узел, это, такого обкуренные пьяные норны даже со злости не наплетут, так, спокойно, это вообще в лучшем случае, если еще предстоит что-то распутывать, потому что, да вот потому, вообще все может закончиться, может же, может, и поэтому, надо лететь туда и исправлять. Ну, еще раз, пора ведь попробовать, не пускает, ну, плохо, что еще можно сказать, как лбом в стену, только мягкую такую, в дурдоме, вот где не был еще, только верно на определил, Дейтора, впрочем, нет уж, тот сам, решил, что крут очень в теле Мидгардца, очень было смешно, о-о-о, а сам-то сейчас, переплюнул втройне, ой, да ладно, он в открытую бы никогда не попер, просто убил бы одним броском, здесь сил совершенно не нужно, вот на пару секунд Юс очнулся бы позже, и все, и проблемой бы меньше, или, наоборот, ну, понятно же, были бы другие, например, вот с мальчишкой, расшатал бы чувство вины до полубезумия, и, еще, наверное, ответ бы пришел, хороший такой, семикратный, да что говорить, как всегда, просто два плохих варианта, о, хорош, проблема ведь не тогда началась, а когда вздумал казнить, сходу, сразу же, не разобравшись, дело даже не в его правах здесь, в чужом мире, хотя тоже, если по правде, все спорно, не о том сейчас речь, а о том, что именно эта поспешность и стала ошибкой. Не задержка последующая, а именно так. Вот откуда такое вообще, ведь в Асгарде у них никогда, чтобы просто так, без суда, невозможно. Как бы ни был строг всятец, но сперва всех отправляли в тюрьму, потом судили, выслушивали, что бы ни сделал кто, на чем бы ни взяли, мародеров, убийц, всегда раздражало, всегда. Ну вот что таскать их в Асгард, если можно на месте, все суды эти, разбирательства, охрана, еще и кормит в тюрьме. Ну зачем, если казнят потом большинство, большинство, но не всех. И, наверное, в этом все дело. И четверку эту хотел тоже сразу казнить, за предательство. А в чем там разбираться, все понятно и так, дали присягу. Не пошел у них на поводу, пошли делать все сами. Есть тут, с чем возиться еще. Ну, вот именно, очевидно ведь все. Или следовало соблюсти эту формальность. Раньше формальностью считал пустой, а вот теперь понял. Если что-то так долго живет, да еще и признано всеми, значит, оно все же для чего-нибудь нужно. Это Хесиш сказал однажды ему, об этикете. Наверное, и для судов тоже подходит. Ведь не зря же, наверное, с самых древних времен. Милосердный бог, да, всех сразу под нож, не выслушивая, не разбираясь. Вот так пару лет и, ну, прослыл бы тираном, понятное дело. Ну вот сверг знает что, если правда подумать. Разве он это хотел, а в Мидгарде-то уу-уу. Ну там было б вообще. Думал, что тогда, глупые, наглые, много их и совершенно не жалко. И показательно очень даже полезно казнить, как там, в Штутгарде. И что дальше бы было, ведь они бы не успокоились. И пошли потом казни за казнями. Ну ведь правда же, да, правда, правда. Так что, да, молодцы, что отбились. Просто очень смешно. Вот до слез, до истерики просто.